Глава четвертая, часть четвертая. На следующий день я виделся с Изабеллой и Греем и рассказал им, что встретил Ларри. Они удивились так же, как я накануне. «Да чего же хочется его увидеть», — сказала Изабелла. «Давайте позвоним ему прямо сейчас». Тут я вспомнил, что не спросил Ларри, где он остановился. Изабелла отчитала меня по первое число. «Я не был уверен, что он сказал бы мне, если бы я и спросил», — отбивался я, смеясь. «Наверное, тут мое подсознание вмешалось. Вы же помните, он никогда не любил рассказывать, где живет. Это была одна из его причуд. Он может в любую минуту здесь появиться». «Да, с него станется», — сказал Грей. «Его в прежние времена никогда не оказывалось там, где ожидал его встретить. Сегодня он тут, а завтра неведомо где. Бывало, увидишь его в комнате, думаешь, сейчас подойду, поздороваюсь, а оглянулся, его и след простыл». «Правда, правда», — сказала Изабелла, — «я всегда на него за это злилась. Что ж, придется, видно, ждать, пока он сам надумает пожаловать». Он не явился ни в тот день, ни на следующий, ни еще через день. Изабелла в сердцах решила, что я вообще все это выдумал. Я оправдывался, приводил причины, почему он исчез, но звучали они неубедительно. Про себя же я подозревал, что ему просто расхотелось встречаться с Изабеллой и Греем, и он подался куда-нибудь вон из Парижа. Мне представлялось, что он не способен где-либо осесть надолго и готов в любую минуту, повинуясь капризу или по причинам, казавшимся ему уважительными, сняться с места. Наконец он появился. В тот день шел дождь, и Грей не поехал в Мортфонтен. Мы с Изабеллой пили чай, Грей потягивал виски с минеральной водой. Как вдруг дворецкий отворил дверь, и в комнату не спеша вошел Ларри. Изабелла вскрикнула, вскочила с места, бросилась ему на шею и поцеловала в обе щеки. Грей, чья толстая красная физиономия покраснела еще больше, горячо сжал ему руку. «Рад тебя видеть, старина», — сказал он сдавленным от волнения голосом. Изабелла прикусила губу, и я видел, что она с трудом сдерживает слезы. «Выпьем, друг», — еле выговорил Грей. Я был тронут их искренней радостью при виде скитальца. Сознание, что он так много для них значит, не могло не быть ему приятно. Он широко улыбался. Однако мне было ясно, что он вполне владеет собой. Он заметил посуду на столе. «Я бы выпил чашку чая», — сказал он. «Брось, какой там чай?» — воскликнул Грей. «Разопьем бутылку шампанского». «Я предпочитаю чай», — улыбнулся Ларри. Его хладнокровие, возможно, умышленное, возымело свое действие. Они успокоились, хоть и продолжали смотреть на него влюбленными глазами. Я не хочу сказать, что на их вполне естественное излияние он отвечал холодно или свысока. Напротив, он был до нельзя сердечен и обаятелен. Но в его манере я улавливал что-то, что не мог назвать иначе, как отчужденностью, и причина ее была мне непонятна. «Почему ты сразу к нам не пришел? Ужасный ты человек!» — с притворным негодованием накинулась на него Изабелла. «Я 5 дней не отходила от окна, все высматривала тебя. От каждого звонка у меня сердце ёкало и во рту пересыхало». Ларри лукаво усмехнулся. «Мистер М. сказал мне, что в таком непотребном виде ваш слуга и на порог меня не пустит. Я слетал в Лондон обновить гардероб». «Уж этого зря», — улыбнулся я. «Могли бы купить готовый костюм в Прентан или в Ля Бель Жардиньер. А я решил, если принимать цивилизованный вид, так по всем правилам. Я 10 лет не покупал себе европейской одежды. Я отправился к вашему портному и сказал ему, что мне нужен костюм через 3 дня. Он сказал, что сошьет за 2 недели, ну и мы сошлись на 4 днях. Я вернулся из Лондона час назад». На нем был синий костюм, отлично сшитый по его сухощавой фигуре. Белая рубашка с мягким воротничком, синий шелковый галстук и коричневые ботинки. Волосы коротко пострижены, лицо гладко выбрито. Вид не только аккуратный, но элегантный. Он буквально преобразился. Он был очень худ, скулы выдавались резче, виски запали глубже, глаза стали больше, чем мне помнилось по прежним временам. Но выглядел он отлично, и мало того, его до черна загорелое и без единой морщины лицо выглядело поразительно молодо. Он был на год моложе Грея, обоим недавно перевалило за 30, но Грею можно было дать 40 лет, а Ларри — 20. У Грея, большого, погрузневшего, все движения были медлительные и тяжеловесные, у Ларри — свободные и легкие. Держался он по-мальчишески весело и открыто, но я все время ощущал в нем какой-то невозмутимый покой, несвойственный тому юноше, которого я знал когда-то. И все время, что длился разговор, непринужденный, как всегда, между старыми друзьями, которым есть что вспомнить, и то Грей, то Изабелла подкидывали какие-нибудь мелкие чикагские новости, и все дружно смеялись и судачили о том, о сём, легко переходя с одного на другое, я не мог отделаться от ощущения, что Ларри, хоть смеялся он от души и оживленную болтовню Изабеллы слушал с явным удовольствием, воспринимал все это как бы издали. Не то чтобы он играл роль, искренность его не вызывала сомнений, но что-то в нем, не знаю, как это назвать, настороженность, чувствительность, сила, отгораживало его от других. Были вызваны девочки и сделали Ларри вежливый книксон. Он по очереди протянул им руку, глядя на них с подкупающей нежностью, и они, серьезно уставившись на него, подали ему ручку. Изабелла радостно сообщила, что они молодцы и учатся неплохо, дала им по тартинке и отослала в детскую. «Когда уляжетесь, я приду и 10 минут вам почитаю». Сейчас ей не хотелось отрываться, уж очень она наслаждалась обществом Ларри. Девочки подошли проститься с отцом, и какой же любовью осветилось его грубое красное лицо, когда он прижал их к себе и расцеловал. Было ясно как день, что он гордится ими, души в них не чает, и когда они ушли, он повернулся к Ларри и сказал с чудесной застенчивой улыбкой. «Хорошие малышки, верно?» Изабелла ласково глянула на него. «Грею, дай только волю, он избаловал бы их до смерти. Он бы дал мне умереть с голоду, лишь бы их кормить икрой и паштетом». Он улыбнулся ей и сказал. «Неправда, и ты сама это знаешь. Я тебя люблю больше жизни». В глазах Изабеллы мелькнула ответная улыбка. Да, она это знала, и ее это радовало. Счастливая пара.